То лето стало переломным в их отношениях, но тогда они не подозревали об этом. Разговаривали и смеялись по ночам, обсуждали впечатления Тиана от практики и Ив от воссоединения с семьей, увеличившейся еще на одну прекрасную маленькую девочку. И ждали встречи. К сожалению, она случилась раньше, чем они могли предположить. Через 3 недели после начала каникул Ив, прогуливаясь на рассвете по лесу вместе с волком, плела венок из полевых цветов. Нет, не из одуванчиков, конечно, они давно отцвели. Напевала веселую песенку, озираясь в поисках грибов. Когда волк неожиданно помчался вперед, оглушительно громко заливаясь лаем. «Волк, стой!» — крикнула Ив, бросаясь вслед за своим четвероногим другом и удивляясь, что он не слушается, возбужденный настолько, чтобы проигнорировать приказ. И пара секунд спустя поняла, почему, обнаружив за ближайшими кустами бледного, испуганного и полуголого Тиана. Ив сразу осознала, что именно произошло. Наверное, это было очевидно. «Он узнал правду, да?» — спросила она, глухо прижавшись к обнаженной груди Тиана. Он был без рубашки, только в штанах и ботинках, а потом она заметила еще и след от ладони на щеке. «И... бил тебя?» «Ударил один раз», — ответил он, обнимая Ив, скользнул ладонью по заплетенной косе, сжал плечи. «Это ерунда, Иви, но тебе нужно уходить отсюда как можно скорее и спрятаться». «Что?» «Спрятаться», — повторил Тиан терпеливо, но настойчиво. «Отец сейчас очень зол на меня. Он неадекватен. В подобном состоянии он может совершить что угодно. Тебе необходимо спрятаться, поэтому я и пришел. Быстро предупреди своих, что уходишь, и перенесемся в Граагу». «Но...» — Ив нахмурилась. «А как же моя семья? Твой отец может что-то сделать с ними». «Нет». Голос Тиана был твердым и уверенным. «Я знаю его, поверь мне. Этот гнев может обрушиться на тебя или меня, но не на твоих родителей и сестру. Ими он может попытаться шантажировать, но прийти к ним сразу не в его стиле. Слава защитнику, он узнал только про тебя, а не про Абигайль, и хотя бы за них с речем можно не опасаться. Иви, беги скорее домой, скажи, что однокурсник попросил тебя вернуться в столицу или что-то еще придумай. «Но скорее!» «Что ты собираешься? Я же сказал спрятать тебя!» «Но как же моя учеба?» — не поняла Ив. «Я ведь не могу бросить ее и всю жизнь просидеть в каком-нибудь подвале!» «Всю жизнь и не надо!» Тиан закусил губу и пару секунд помедлил, прежде чем вновь начать говорить. «С отцом я договорюсь. Не сегодня, постепенно. До начала учебного года больше месяца, я успею. Верь мне, Иви, пожалуйста». Он смотрел на нее с такой любовью и с таким отчаянием, что не поверить она просто не могла, и отправилась врать родителям. Тиан спрятал ее не в подвале, а в гостинице, заявив, что сложнее всего найти то, что находится на виду и вовсе не прячется. Ив не стала спорить, ему виднее. Она лишь разложила захваченные из дома вещи и принялась ждать Тиана, который ушел сразу после того, как они сняли номер и поднялись наверх, наказав никуда не выходить в одиночестве. Еду доставят в номер, а больше Ив пока ничего не понадобится. Легко сказать, не понадобится. Через несколько часов девушка начала сходить с ума от скуки. Книг она с собой не взяла, и единственное, чем можно было заняться в гостиничном номере, это ходить по нему из угла в угол. Еще был вариант смотреть в окно, но назвать подобное времяпрепровождение занятием сложно. И Ив откровенно скучала, одновременно с этим маявшись от тревоги за Тиана. В конце концов, устав и от ожидания, и от безделья, девушка уснула, свернувшись калачиком на большой двуспальной кровати. И в ту ночь ей первый и последний раз в жизни снился вещий сон. У всех шаманов разные дары. Кому-то подобные сны снятся часто, но Ив к таким не относилась. Поэтому, наверное, и надолго запомнила тот жуткий сон, в котором она сидела на лесной поляне среди ярко-желтых одуванчиков, плела венок, пачкая пальцы белым цветочным соком, и как только сплела, венок вдруг рассыпался в ее руках горсткой серого пепла. Аив, вздрогнув, проснулась. Она сразу ощутила затылком взгляд Тиана, повернулась и уткнулась лицом в его грудь, вдыхая запах усталости, тревоги и страха. «Все в порядке?» Он погладил Ив ладонями по спине, мягко и бережно лаская. Так же, как и она, Тиан лежал поверх покрывала в одежде. Только рубашка была расстегнута сверху, обнажая кусочек покрытой темными волосками кожи. Ив прижалась губами к этому участку, чувствуя, как под ними в бешеном стуке заходится любимое сердце. «Среднее», — ответил Тиан пальцами, перебирая кончик косы Ив. «Хвост я сбросил, так что сюда никто не придет. А вот отец пока не успокоился». «Думаешь, он...» «Как ты вообще собираешься его успокаивать?» — пробормотала девушка, едва не сказав вместо этого «упокоивать», чего бы ей не хотелось, несмотря ни на что. «Не представляю. Все просто, Иви». Тиан прижался лицом к макушке Ив и глубоко устало вздохнул. «У отца на меня множество планов, которые я могу попытаться выполнить, а могу и заортачиться. Он желает видеть меня сотрудником дознавательского комитета? Что ж, я согласен. Но я хочу, чтобы в моей жизни была ты. Думаю, цена невелика». Ив застыла в шоке, едва не вцепившись Тиану в плечи. Ей показалось, что сердце ее остановилось. Не в пример сердцу любимого, которое колотилось рядом с ее губами. «Что ты такое говоришь?» — прошептала она пораженно. «Это ведь твоя мечта! Ты же хочешь быть охранителем!» «Еще больше я хочу быть с тобой! Одной мечтой можно и пожертвовать, Иви! Ничего страшного! Быть дознавателем тоже неплохо! Зато мы будем вместе! Отец согласится со временем!» «А если нет?» «Согласиться». Голос Тиана звучал уверенно, но по-прежнему колотящееся сердце сказало Ив, что он вовсе не так уверен в решении своего отца, как хочет ей показать. «Не сразу, но со временем обязательно». «Тиан!» «Ив, я люблю тебя!» — прервал он ее с серьезным волнением. «Ты моя жизнь, моя самая большая мечта, моя судьба. Когда ты рядом, я счастлив. Быть охранителем почетно, но мне доставит куда больше радости быть твоим. Пожалуйста, не отказывай мне». Ив сглотнула набежавшие слезы и молча обняла Тиана. Так крепко, как могла. И тогда же к ней пришло понимание, о чем хотел предупредить ее тот вещий сон. Одуванчики, превращенные в пепел. Ив хорошо знала Тиана и понимала, он никогда не откажется от нее, ни за что не отступится, будет бороться до конца, забудет стремление стать охранителем, испортит свою судьбу, идя под крыло отца в дознавательский комитет, заведет жену на показ, которую будет ненавидеть в глубине души, страдая от невозможности завести ребенка от Ив. Потом все же решится и начнет презирать самого себя за то, что испортил жизнь малышу, да и Ив заодно, лишив ее обычной и спокойной жизни, шанса на нормальную семью. Да, так и получится. И не будет Тиан счастлив, получив в личное пользование любимую девушку. Нет, не будет. Потому что счастье состоит не в одном лишь обладании. Да, все так и случится. Если Ив не придумает, как ему помешать. Несколько дней она никак не могла принять окончательное решение. Как ни странно, определиться помог старший Алтериус. Это случилось через 5 дней после того, как Тиан спрятал Ив в гостинице. Она не выходила из номера все дни, только спала, ела, шагала из угла в угол и читала книги, которые на следующие сутки по просьбе Тиана принесла горничная. Выбирала она, видимо, на свой вкус, поэтому в стопке небольших книжных томиков были в основном сентиментальные романы. Ив с большей охотой почитала бы что-нибудь юмористическое или обучающее, но выбирать не приходилось. Она сидела в кресле возле окна, на журнальном столике стояли чашка с чаем и тарелка с яблочным пирогом. лежала недочитанная книга. Входная дверь как-то странно стукнула, ударившись о стену. Ив вскинула голову в недоумении. Тианы, уж тем более горничные, входили в номер совершенно бесшумно, но это были не они. Ив сразу поняла, кто именно застыл посреди помещения, глядя на нее с брезгливым презрением, хотя никогда не видела маг-портреты старшего Алтериуса. Настолько Тиан оказался похож на него. Если не брать в расчет возраст и выражение лица, эти двое мужчин походили друг на друга, как два листа одного и того же дерева. Те же прямые темные волосы до плеч и серо-синие глаза. Только у Алтериуса-старшего они были вовсе не теплыми, а холодными, как грязный весенний лед. Те же широкие скулы и одинаковая линия тонких губ. Тоже крепкое жилистое тело и длинные ноги. Однако Ив никогда не перепутала бы этого человека и Тиана. Несмотря на почти одинаковую внешность, они были слишком разными. А потом Ив с удивлением осознала, что встает с кресла, хотя вовсе не собиралась этого делать. Не то чтобы она желала остаться сидеть принципиально, просто не успела сообразить, как лучше сделать. А теперь сообразили за нее. Ив помнила, что говорил Тиан про свою родовую силу, поэтому сразу поняла, из-за чего так получилось. Алтериус-старший заставил ее встать. Несколько секунд он всего лишь смотрел на девушку, ядовито ухмыляясь, и глаза мужчины блестели неприкрытой неприязнью. А затем Ив почувствовала, как руки поднимаются сами и начинают расстегивать пуговицы на платье. Одну, вторую. «Нет», — подумала Ив, не в силах разжать губы и произнести хотя бы слово, — «я не хочу». Удивительно, но ладони остановились и вновь безвольно повисли вдоль тела. Только тогда Ив вспомнила объяснение Тиана насчет и его собственной родовой магии, и в целом ментальной. Нельзя заставить человека сделать то, что он делать категорически не хочет. «Шлюха!» Свистящим шепотом процедил старший Алтериус. «Значит, не по нраву тебе передо мной раздеваться? А какая разница? Тебе ли не все равно, перед кем ноги раздвигать?» Мужчина сделал шаг вперед, схватился ладонями за ворот платья Ив и резким движением разорвал его пополам. В этот момент девушка по-настоящему испугалась. Наедине со взбешенным магом и главой дознавательского комитета — «Защитница! Останется ли от нее хоть бы что-то, кроме горстки пепла?» «Ничего особенного!» — фыркнул отец Тиана, спуская вниз белье Ив и проводя пальцем по напрягшимся от страха соскам. «И что он нашел в такой дохлятине, как ты? Может, конечно, там ты отличаешься?» Ладонь поползла ниже, и тут у Ив прорезался голос. «Не надо!» Просипела она и даже смогла оттолкнуть наглую руку. «Нет!» «Нет?» Алтериус хмыкнул и вдруг схватил Ив за подбородок, заставляя запрокинуть голову. Наклонился и прошептал в распахнутый в немом крике рот. «Запомни, шлюха, если в течение месяца Тиан не оставит тебя и все свои дурацкие мысли, ты будешь сколь угодно кричать «нет», но уже в другом месте». «Я не собираюсь трогать тебя сам, для этого у меня найдутся другие любители. И поверь, тебе не понравится то, что они с тобой сделают. Впрочем, утешься. Ты останешься жива, а вот твоя сестренка, родители и племянницы, вряд ли». «Племянницы?» — повторила Ив шокированно. Она была так поражена услышанным, что не обращала внимания на то, как отец Тиана нагло и грубо мнет ее грудь второй рукой. «Пожалуй, ты права», — он усмехнулся. «Племянниц мы оставим, они еще маленькие, а мы же не звери. А родители и сестра в самый раз. Мечтаешь увидеть, как твою драгоценную сестричку поимеют сразу 20 заключенных? Они, кстати, не всегда пользуются только тем, что дала им природа». Иногда используют и всякие предметы. Бутылки, например. Хочешь посмотреть? Нет, Ив помотала головой. На спине выступил пот, и ощущался он, словно вниз по коже сползает мокрая и холодная змея. Нет, нет! «Тогда сделай так, чтобы Тиан бросил тебя», — повторил Алтериус-старший. Несколько мгновений всматривался в испуганные глаза Ив, а затем отступил. «И не смей рассказывать ему об этом разговоре. Узнает? Начну с племянниц. Поняла, шлюха?» Ив быстро-быстро закивала, и мужчина, ущипнув ее напоследок за щеку, наконец ушел. Это была первая ее встреча с отцом Тиана. Ив сделала все, чтобы она же стала последней. Конечно, Тиан заметил, что она напряжена, и спросил, в чем дело. Но Ив отговорилась общим беспокойством сложившейся ситуации и скучными книгами, которые не дают ей избавиться от мрачных мыслей. Тиан, расслабившись, пообещал, что терпеть осталось недолго, а с книгами он что-нибудь придумает. Ив же пыталась придумать то, что позволило бы ему отказаться от нее, разочаровавшись или разозлившись, и никак не могла сообразить, из-за чего подобное может случиться. Нет, ей приходил в голову очевидный ответ, но как осуществить такой план? Да и поверит в него Тиан. Несколько дней Ив обдумывала то, что пришло в голову, а потом все же решилась и связалась по браслету с Фредом. Слава защитнице! Он оказался в столице и через час уже входил в гостиничный номер девушки. Спокойный, серьезный и собранный. Он окинул быстрым взглядом комнату, остановился на бледной взволнованной Ив, вздохнул и произнес: «Рассказывай, что случилось?» Несмотря на то, что утром в тот день Ив пила только чай и съела кусочек яблочного пирога, во рту ей чудился мерзкий привкус, словно она накануне весь день пьянствовала. Девушка сглотнула вязкую слюну, облизнула сухие губы и медленно проговорила: «Мне очень нужна твоя помощь». Фред криво усмехнулся. «Это я уже понял и догадываюсь, какая, но лучше ты развей мои сомнения. Что я должен сделать?» «Защитница, как это вообще выговорить? Я хочу...» Ив еще раз сглотнула. «Хочу расстаться с Тианом, но это сложно, он не согласится». «Не согласится», — кивнул Фред. «Если ты просто объявишь свое решение, он найдет способ тебя уговорить. Да и по тебе видно, что ты любишь его, а это так, голос разума. И что тебя сподвигло изменить решение?» «Его отец». Услышав ответ Ив, Фред зло сверкнул глазами и процедил: «Тебе несказанно повезло, что Алтериус решил ограничиться угрозами, а не сразу ликвидировать проблему. Не захотел ссориться с сыном. Понадеялся, что ты девушка разумная и поймешь его правильно». «Сложно было не понять», — пробормотала Ив, и Фред поморщился. «Представляю». «Как ты хочешь, чтобы я помог тебе? Притвориться влюбленной парой, чтобы Тиан подумал, будто ты ему изменила? Боюсь, он не настолько идиот, а мы с тобой не настолько хорошие актеры». «Не притвориться», — сказала Ив тихо. «На самом деле стать влюбленной парой». Такого искреннего, незамутненного удивления она не видела на лице Фреда никогда в жизни. «В смысле? Не понимаю». «У нас, у шаманов, есть специальные зелья». В груди стало холодно и больно, но Ив продолжила. «Конечно, они не вызывают любовь, скорее это будет страсть. Я хочу, чтобы Тиан застал нас с тобой, да, в постели, и при этом мы бы вели себя естественно». «Ну ты...» — Фред выдохнул. «Ив, это даже жестоко. Ко всем нам, ты понимаешь? Тиану будет очень больно увидеть подобное. Я не могу предположить, как он отреагирует. Ты уверена, что он не попытается убить нас обоих? Спешу напомнить, что мы с тобой не маги, защититься не сумеем, а папаша сынка отмажет, даже если он нас тонким слоем размажет по кровати, как масло по бутерброду». «Нет», — Ив покачала головой, — «убийство — это не про Тиана. Хотя, возможно, он тебе врежет». «В этом я не сомневаюсь. Ладно. С Алтериусом более-менее понятно. А нам с тобой что делать?» Девушка отвела взгляд. Очень хотелось притвориться, что она не понимает, о чем спрашивает Фред, потому что нормального ответа на вопрос у нее все равно не имелось. «Из-за зелья мы с тобой и не сможем противиться физическому влечению, поэтому...» «Отличная перспектива», — хмыкнул парень, скрестив руки на груди и глядя на Ив с недовольством. «То есть ты желаешь закончить не только свои отношения с Тианом, но и нашу дружбу?» «Почему?» «Нет». «Ив, ты серьезно? Хочешь сказать, что сможешь потом общаться со мной, как ни в чем не бывало, и не вспоминать, как я тебя имел под воздействием зелья? Извини, но я не верю». Она молчала, чувствуя, как к щекам приливает жар. Сейчас, без всякого зелья, думать о близости с Фредом было странно и неловко. «Я переживу это», — прошептала Ив, сжимая кулаки. «Обещаю, что случившееся ни на что не повлияет. Я переживу». «А я?» Ее так поразил этот вопрос, что она вскинула голову и вновь посмотрела на хмурого и недовольного друга. «Ты?» «Да, демоны, тебя раздери! Я!» «Думаешь, мне будет приятно осознавать, что я изнасиловал девушку, которая мне нравится?» Ив настолько изумилась упоминанию изнасилования, что на слова «которая мне нравится» не обратила внимания вовсе. «Но это не...» «Это да», — перебил ее Фред решительно. «По своей воле ты бы никогда не согласилась. Значит, изнасилование». «Тогда уж это я тебя изнасилую», — возразила Ив, пытаясь улыбнуться, но у нее не получилось. «Я же инициатор, и по своей воле ты бы не стал...» «Дура», — вздохнул Фред, но как-то совершенно беззлобно. «Хорошо, я согласен, но с небольшой корректировкой. Зелье выпьешь ты, а я обойдусь. Я и без него сумею. Сыграть необузданного любовника». «Но кому-то из нас все-таки надо сохранять мозги незамутненными. Сколько оно будет действовать?» «Часа два, не дольше». «И когда ты планируешь?» «Завтра». «Я боюсь, отец Тиана не станет ждать окончания того срока, что он мне озвучил, поэтому...» «Хорошо. Во сколько мне прийти?» Ив смотрела на невозмутимого Фреда и все никак не могла поверить, что он настолько легко и просто согласился. «Да, Тиан его не убьет, но побьет же наверняка. И сильно». «8:00 вечера. Раньше 9:00 он не возвращается, так что должны успеть». «Успеть», — пробормотал Фред и усмехнулся. «Кстати, ты предохраняешься?» Ив захотелось провалиться сквозь пол. «Да». Он кивнул и вышел из гостиничного номера, не попрощавшись.